Глава 15. Лиза. Вагон метро раскачивается в такт стуку колес по рельсам. Мне наконец-то досталось сидячее место, и я с наслаждением растягиваю уставшие ноги. Не могу выбросить из головы тот момент. Их губы, дикие животные поцелуи двух мажоров. Тело предательски откликается на воспоминания. По коже бегут мурашки. Низ живота сжимается горячим, томительным спазмом. Я чувствую, как влага пропитывает тонкое хлопковое белье, отчего ткань нежно липнет к коже. Сжимая бедра, стараясь подарить хоть какое-то облегчение этому нарастающему постыдному напряжению. Черт! Трогаю пальцами свои губы, будто пытаясь стереть след парней, но это лишь разжигает огонь. Зажмуриваюсь, но вижу их. Серые, всевидящие глаза Олега, полные невысказанной жажды. И карие, горящие искренним чувством, глаза Демьяна. Рядом кто-то кашляет, и я вздрагиваю, открываю глаза. Пожилая женщина напротив смотрит на меня с легким недоумением. Краснею до корней волос. Наверное, я странно выгляжу. Запыхавшаяся, с пылающими щеками, сжатая в комок от непонятного напряжения. Я думаю о Поле. О своей подруге, которая счастлива с двумя мужчинами. Никогда ее не осуждала. Для меня это была просто ее история, выбор, который казался таким далеким и чужим. А теперь эта чужая история становится моей. Мне одновременно и страшно, и до безумия хочется этого. Хочется их обоих, таких разных. Олега с его стальной выдержкой и бездонной глубиной, Демьяна с его оголенными нервами и бесшабашной нежностью. На остановке выскальзываю из вагона, стараясь не смотреть ни на кого, и почти бегом направляюсь к своему дому. Подходя к подъезду, сталкиваюсь с курьером в униформе дорогого супермаркета. Он что-то бормочет себе под нос, сверяясь с планшетом. Я пропускаю его с недоумением, глядя вслед. Кому в нашей дыре могут доставлять продукты из такого места? Поднимаюсь по темной, пахнущей сыростью лестнице и замираю на своей площадке. Прямо у моей двери стоят 4 огромных пакета с логотипом того самого магазина. Сердце замирает. Нет, не может быть. Медленно подхожу, заглядываю внутрь. Мясо, курица, рыба в вакуумной упаковке, свежие овощи и фрукты, ровные, глянцевые, будто с картинки. Сыр, молоко, йогурты, шоколад, кофе в зернах, сок. Все самое лучшее, качественное, базовое, без понтов, как будто для себя. И понимание, словно вспышка. Это они. Сначала волна жгучей, почти детской обиды накатывает на меня. Как они посмели влезть в мою жизнь? Решить, что я бедная, голодная золушка, которой нужна их благотворительность? Ах так! Шиплю себе под нос, хватая пакеты и втаскивая их в квартиру. Решили подкупить? Купить мое внимание едой? Захлопываю дверь ногой и тащу продукты на кухню. Но тут желудок предательски урчит, напоминая, что вчерашняя горбушка — это все, что было у меня во рту с утра, а до зарплаты еще неделя. Холодильник пуст. Стою посреди крохотной кухни, сжимая пакеты так, что ручки впиваются в пальцы. Злость медленно уходит, сменяясь чем-то теплым и щемящим. Они подумали обо всем — о мясе, хлебе, молоке. Даже о шоколаде. Без лишнего пафоса, ненавязчиво. Позаботились. Они видели мой голод, мою бедность. И не отвернулись. Я медленно начинаю раскладывать продукты по полкам холодильника. И вместе с ним по капле моя душа наполняется чем-то теплым. Борюсь с желанием немедленно взять телефон. Но что я скажу? «Спасибо, я ваша!» «Нет, нельзя!» Но руки сами тянутся к телефону. Сердце колотится. Набираю сообщение. Сначала Галееву. «Демьян, спасибо. Это было очень мило с твоей стороны». Потом Соколову. «Олег, я получила продукты. Спасибо, что позаботились». Отправляю. Кладу телефон на стол и отворачиваюсь, будто он сейчас взорвется. Приступаю к готовке. Режу куриную грудку, овощи. Руки дрожат. Я вся вибрирую в ожидании. Вибрация. Один раз. Потом второй, почти сразу. Не могу терпеть. Хватаю телефон. Демьян. «Не за что, красотка. Кушай на здоровье. Ты должна быть сытой». Коротко, просто, искренне, в его стиле. И второе. Рад, что доставили все. Ты не должна думать о хлебе насущном, когда у тебя учеба и работа. Приятного аппетита, Лиза. Он всегда знает, что сказать, чтобы тронуть самое сердце. Я опускаюсь на стул, прижимаю телефон к груди и чувствую, как последние льдинки вокруг моего сердца тают, превращаясь в теплую бурлящую реку. Парни разные, совершенно разные. И я хочу их обоих. Все сильнее, с каждой минутой. Ем приготовленную курицу с овощами. Это самый вкусный ужин в моей жизни. Не потому, что еда дорогая, а потому, что она от них. Пропитана их заботой, вниманием. Тело ноет от желания. Вспоминаются их прикосновения, поцелуи. Я скучаю по Олегу и Демьяну, по их голосам, взглядам, даже по их спорам. Я запуталась. Окончательно и бесповоротно. Но теперь это уже не пугает так сильно. Теперь это щекочет нервы и заставляет кровь бежать быстрее. Вечер. Мне на смену. Я на автопилоте собираюсь, надевая свой обычный камуфляж. Черные джинсы, просторную кофту, кроссовки. Еду в Энерджи задолго до открытия, чтобы подготовиться к шоу. В клубе полумрак, пахнет чистящими средствами и прохладой. Иду к бару, и мое сердце делает кульбит. Они здесь. Оба. Демьян что-то громко объясняет технику, размахивая руками. На нем черная футболка, обтягивающая мощный торс, и тренировочные штаны. Олег стоит чуть поодаль, изучая какой-то график на планшете. В свете экрана его лицо кажется еще более резким, сосредоточенным. Он в темном худи и джинсах, простых и невероятно сексуальных своей простотой. Они оборачиваются. Демьян сияет улыбкой, Олег лишь чуть касается меня своими пронзительными серыми глазами и кивает. «Лиза, привет!» — говорит Галеев, подходя. — Как ты? — Нормально. Выдавливаю, стараясь, чтобы голос не дрожал. Спасибо еще раз. — Пустяки. Он машет рукой, но я вижу, как мажор доволен. — Олег, давай уже то световое оборудование проверим, а то опять на прошлом шоу глючило. Олег отрывается от планшета. В подсобке должны быть запасные блоки. Пойдем посмотрим. Они смотрят на меня. — Ты с нами? — спрашивает Демьян. Я киваю. Мы идем по длинному коридору вглубь клуба. Я между парнями чувствую тепло их тел. Краем глаза изучаю. Замечаю мелочи, которых раньше не видела. Как двигаются мышцы на спине Демьяна под тонкой тканью футболки. Как сосредоточенно хмурит брови Олег, когда о чем-то думает. Как пахнет каждый из них. Демьян дерзко и сладко, Олег сдержанно и пряно. Мы заходим в подсобку. Небольшое помещение, заставленное ящики с оборудованием, старыми костюмами на вешалках. Олег щелкает выключателем. «Вот, смотри», — говорит он, указывая на стеллаж. «Вон те красные. Кажется, они подходят». Демьян проходит внутрь, чтобы достать. Олег следует за ним. И тут свет резко гаснет. Полная, густая, давящая темнота. Слышен лишь мой испуганный вздох. «Что за черт?» Раздается голос Демьяна прямо передо мной. Слышится щелчок выключателя. Ничего. Еще щелчок. Не работает. Сухо констатирует Олег. Его голос совсем близко. Я чувствую его дыхание у своего виска. «Дверь», — шепчу я. «Попробуем открыть». Слышу, как Демьян нащупывает ручку. «Заблокировано», — говорит, и в его голосе впервые слышится недоумение. «Вроде извне что-то ручку держит. Или заклинило намертво. Мы заперты. В полной темноте. Втроем». Сердце замирает, а потом начинает биться с бешеной силой. От страха. И от дикого, запретного возбуждения. Я чувствую их близость, слышу их дыхание в темноте и понимаю, что сейчас все изменится. Навсегда.